Глава первая. Адриан. Началось все еще в раннем детстве, когда на меня отреагировал защитный амулет от магов смерти. Я даже не сразу сообразил, что именно верещит на весь лицей. Мне долго казалось, что если бы Мартыш не выдернул у меня из рук этот глупый камень, я бы догадался, из-за чего он сработал. Вот еще чуть-чуть подумал бы и догадался. Но когда летом я, смеясь, рассказал эту историю бабушке, та вдруг занервничала и приказала обо всем забыть. И долго потом бубнила что-то о проклятых генах. Вот тогда действительно уже почти забытая история, запомнившаяся мне лишь тем, что я так и не смог понять, почему амулет принял меня за мага смерти, заиграла новыми яркими красками. Проклятые гены. Чьи? Отца или матери? Конечно, надо было срочно это выяснить. Тем летом, роясь в большой мрачноватой библиотеке отца, я очень быстро заскучал по Мартышу, хотя мы были знакомы всего год. Обсуждали бы, ругались, может, даже пару раз подрались и в конце концов что-нибудь да выяснили. В одиночку листать книгу за книгой, не очень представляя, что именно я ищу, было совсем не весело. Единственное, что мне тогда удалось выяснить, род отца оказался очень-очень древний, еще с эпохи равновесия. А еще, что наши предки несколько раз получали титул канцлера, второго человека после императора. Причем, судя по датам, один раз этот титул достался кому-то из родни еще в те времена, когда правили дуалы. Жаль, что с тем предком не поговорить по душам. Он уже давно переродился, и даже частиц, помнящих такое далекое прошлое, в астрале не осталось. Я бы у него много чего хотел спросить, начиная от секретной руны на древнюю королевскую сокровищницу, которую уже 800 лет не могут открыть. Канцлер наверняка знал. Вообще, для меня долго было загадкой, почему сильнейшие из медиумов Ульганеша уже много веков предпочитают работать с документами и бумагами, а не с людьми. Долго, 10 лет, до моей первой встречи с неупокоенным призраком. Вот тогда я выяснил, что унаследовал кое-какую магию и по линии матери. Упокоил его с перепугу одним взмахом руки и только потом заорал и побежал искать отца. Тот как раз выражал соболезнования наследникам по случаю безвременной кончины их дальнего родственника. Но после моего рассказа о неожиданной встрече вступление в наследство не состоялось, а началось повторное расследование. Неупокоенные призраки после естественной смерти по замку не бродят, это всем известно. Так что наследников в итоге отправили в Орхейорд, на императорские рудники, а меня — в первый императорский лицей, где обучались все аристократы, владеющие подлежащие императорскому контролю магией, а не маги, медиумы и некроманты. Лицей был очень дорогой, но отдавать меня в одно из трех училищ Танатоса отец категорически отказался. Пусть я и рожден вне брака, но все равно галиш. Так что образование я должен получить достойное и уж точно не сидеть за одной партой с обычными горожанами. Некромантия — не самая часто встречающаяся среди высшей аристократии магия, к тому же осуждаемая еще со времен темной тирании, поэтому многие стараются ее наличие скрывать, несмотря на строгие законы. Если бы я не засветился со своими темными способностями, может быть, и сообразил, став постарше, как прятать некромантию за способностями медиума. А так я оказался единственным некромедиумом в классе. Еще один везунчик был на 2 года старше, и еще один среди выпускников. Учитель по танатологии занимался с нами всеми вместе, давая каждому задание, соответствующее его уровню подготовки. Это очень помогло мне впоследствии, когда за год до выпуска отец внезапно скончался, и мачеха, облегченно выдохнув, отказалась оплачивать мое дальнейшее обучение. Вот тогда-то, потеряв возможность проводить большую часть лета в замке отца и оказавшись, пусть и не в буквальном смысле, выкинутым на улицу, я снова вернулся в старенький материнский домик, где доживала моя прабабка, и иногда появлялась бабушка, живущая с дедом по соседству. Про проклятые гены она больше не вспоминала, но я сам вспомнил о них и потребовал объяснений. От бабушки я их не дождался, зато много чего выяснил, задабривая прабабку дорогими конфетами, покупаемыми на деньги, оставшиеся от прежней роскошной жизни. Например, о том, что у нас в роду был маг смерти. Самый настоящий маг смерти. Прабабка моей прабабки была праправнучка этого мага. Эта тайна хранилась именно женщинами рода, передаваясь из поколения в поколение, потому что так заведено. Ну, еще потому, что от мужчин нельзя ждать ничего хорошего. Они безответственные, взбалмошные, думающие только о себе и своем удовольствии. Может, конечно, из меня и получится что-то приличное, только вряд ли. Следующую коробку конфет я обменял на сведения о том, что я первый мальчик после 11 поколений девочек. А все знают, что число 12 проклято, потому что именно 12 магов смерти было сожжено на площади в тот день, когда светлый император-освободитель сверг темного тирана. Нет, конечно, я подозревал, что прабабка уже не совсем в своем уме, несмотря на относительно молодой возраст. Ей еще и 300 не было, живи себе и живи. Но почему-то и прапрабабка не дотянула до 400. И прабабка сдавала на глазах. Мать вообще умерла во время родов, иначе, возможно, я бы был не совсем законно, но вполне законным галишем. И пусть рожденным до того, как родители поженились, мелочи какие. Теперь же мне позволили сохранить лишь первую часть фамилии, как положено признанным бастардам, если бы отец был жив. Если бы мне позволили расследовать его смерть. Да я даже без расследования был уверен, что эта мачеха постаралась. Но доказательств у меня не было, и права работать в государственных учреждениях на руководящих должностях тоже. Бастард, некромант, недоучившийся медиум. Я теперь сам оказался под постоянным колпаком полицейского управления как неблагонадежный подозрительный элемент, отказавшийся работать на правительство. Да пусть подавятся своей лицензией, за которую мне полагалось благодарить их всю оставшуюся жизнь. Лучше буду оправдывать репутацию, заодно пытаясь выяснить, что за маг смерти был среди моих предков. Мартыш. О том, что обещал навестить родителей, я вспомнил, лишь открывая дверь своих апартаментов. Вот ведь... Мобиль я уже припарковал, и очень удачно, учитывая постоянную конкуренцию между соседями. Тем более, с учетом пробок, проехать вечером почти через весь город — час, а то и дольше. Так что пришлось связаться с отцом через стационарный менталфон и выслушать его брюзжание о том, что мать столько сил потратила на организацию ужина, пригласила нескольких знакомых, пообещала мое присутствие, а я опять заработался. На заднем фоне слышалось возмущенное сопение матери, у которой опять не вышло познакомить меня с очередной потенциальной невестой. Вот какие невесты, когда мне еще 30 нет? Это в прошлом веке надо было знакомиться в 20, чтобы потом еще 20 лет приглядываться, затем решительно объявлять о помолвке, еще 20 лет готовиться к свадьбе, а потом еще пару лет собираться с силами, чтобы посетить спальню жены для зачатия первенца. Сейчас можно начинать искать невесту лет в 50, годика 2-3 понаблюдать, и если не подошла, быстро поменять, пока высшее общество не обратило внимания на твою оплошность. Как раз к 70 найдется полностью подходящая. 20 лет на помолвку — перебор. Но родителям этого не объяснить. Как и того, что жену я собираюсь выбирать сам, ориентируясь не только на ее длинную родословную и отменное здоровье. По такому принципу я себе даже собаку-компаньона не выбираю, а тут человек, с которым придется сталкиваться в собственном доме последующие лет 300-400. Не в монастырь же ее сдавать, когда надоест. Ведь теперь женщины работают почти на равных с мужчинами даже в полиции. Дождавшись, пока отец выскажется, я попрощался, сославшись на голод, и под очередную порцию возмущенных материнских сопений прервал связь и отключил менталфон. Слава Ягеншуэлю, с моей новой должностью срочные ночные вызовы — редкость. А если вдруг все же кому-то понадоблюсь, в управлении есть номер служебной мобилы. Вот ее отключать нельзя, где бы я ни находился, даже в борделе мадам Салай. Еду я заказал в ближайшем ресторане с телепорт-доставкой. И в очередной раз порадовался щедрости генерала, подарившего мне на день рождения такой дорогой артефакт. Телепортер для работы с документами мне полагался по службе. Узенький прямоугольный ящичек, который можно было легко таскать в кармане. А вот подарок генерала, полуметровый квадратный сундучок, можно было использовать и для еды, и для каких-то бытовых мелочей. Очень удобная вещица, позволившая мне в тот же день рассчитать кухарку. Телепорт-доставка есть в каждом уважающем себя ресторане, и готовят там гораздо вкуснее. К тому же свежая еда сразу в момент заказа, а не «разогреете, как придете, господин Илиш». «Прохлаждаешься?» «Танатос, тебя забери!» 18 лет знакома, а я никак не привыкну к умению тени возникать из ниоткуда. «Откуда ты взялся?» «С улицы». Адриан, как обычно, первым рассмеялся собственной шутке. «Я же тебе сказал обновить охранку на двери, даже посоветовал спеца по замкам и сигналкам». «Я и обновил». «Мне из управления лучшего специалиста прислали, пообещав, что никто из смертных в телесном облике не проникнет. Но я еще в детстве подозревал, что тень умеет становиться бестелесным. Иначе с чего бы на него сработал амулет от магов смерти?» «Молодец». Адриан высыпал на стол гору артефактов, заботливо закрепленных лучшим специалистом управления вдоль общей лестницы и двух дверей, уличной и в мои апартаменты, всего лишь месяц назад. Почти 30 дней я гордился защитой своего жилища, даже к родителям этого умельца отправил, оплатив уже из собственного кошелька. И... «Я ж тебе от чистого сердца дал координаты человека, который твой дом замурует ото всех, кроме меня». Скромность как украшение Адриан никогда не носил, не его стиль. «А ты опять? Кого-то из середнячков напряг. Сам подумай, что выберет специалист высокого уровня? Оплату наличными или перевод жалких крох на счет в банке, чтобы потом с этой суммы еще и налог оплатить в казну империи?» «Наличными я ему тоже заплатил», — буркнул я, смиряясь с тем, что все же придется посетить так настойчиво рекомендуемого тенью мастера. «Конечно, сначала надо будет снять слепок его ауры и проверить по нашей базе, но это уже только ради моего спокойствия. Подставлять кого-то из своих Адриан бы не стал. Подставлять меня перед своими — тоже. Значит, действительно, хороший специалист. Так что, если чист перед законом, почему бы и не воспользоваться его услугами?» Усевшись напротив меня, тень так многозначительно принялся обгладывать баранью ножку, что я не выдержал. «И?» «Слышал о зомби-эпидемии южнее Эль-Растьёрда?» «Я-то слышал, но это засекреченная информация. Значит, кто-то из твоих некросов в этом замешан?» «Есть такой артефакт, менталфон называется. С помощью него можно легко сообщить любую информацию из Эль-Растьёрда в столицу», произнес Адриан высокомерно поучительным тоном, раздражающим меня еще с детства. «И зачем об этом сообщать тебе, если только твои люди не приложили к этому руку и посох?» «Мартош, ну напряги свою память. Некроманты не только поднимают зомби, они их еще и упокаивают. А некромеды и призраков могут упокоить, если им как следует заплатить». «То есть вы решили сначала поднять целое кладбище, а потом взять денег за его упокоение?» «Судя по количеству зомби, в Эль-Растьёрде повеселилась целая артель некросов. И я очень надеюсь, что эти слуги Танатоса находятся под контролем Адриана, потому что если в стране объявилась еще одна криминальная группа одаренных некромантов, нас всех ждут очень серьезные неприятности. Ты представляешь, сколько сильных магов понадобится, чтобы поднять одновременно целое Эль-Растьёрдское кладбище?» Спросив, тень полюбовался на меня полминуты и снова вернулся к бараньей ножке. «Представляю», — огрызнулся я. «Зря, что ли, торчал на задней парте во время занятия этого умника танатологией. Практику освоить мне было не дано. Я даже не светлый медиум, но теории поднабрался. В дальнейшем это мне пригодилось. Когда большая часть верхушки преступного мира — некромаги, знание теоретических основ очень помогает. Но сейчас, кроме магической, я пытался уловить логическую нить совершенного преступления. Зачем поднимать сразу целое кладбище? Упокоители тел обычно действуют гораздо чище. Поднял одного зомби, за ним через день-два второго, подождал начала паники, контролируя свои творения, чтобы не нанесли сильного урона, но нагоняли страх на мирных граждан. Работающих на империю сильных некромантов достаточно мало, у них очередь по упокоению зомби на 2 эпакты вперед. А жители начнут паниковать намного раньше, чем через 14-15 дней, и будут готовы раскошелиться. Система известна веками, но при этом постоянно срабатывает. Вместо того, чтобы связать и сдать в ближайшее отделение полиции так удачно проезжавшего мимо некроманта, горожане отсыпают ему кучу денег за то, чтобы он упокоил им же поднятых зомби. Но последующие лет 50-60 в этом городе зомби-восстаний не происходит. А полиции не к чему придраться, жертв-то нет. Когда жертвы от зомби есть, это совсем другое преступление — убийство или кража. Но из зомбаков варьё уж очень тупое получается, разве что для грабежа на большой дороге подходит. Не столица, конечно, но и не уездный городишко. Снова оторвался от еды Адриан. Я как раз оттуда. Слава Егеншуэлю! Кажется, намеки закончились. Настало время конкретики.